Город расположен на побережье фьорда и на острове Тромсойя. Там же на острове большая авиабаза, где уже хозяйничают летчики Северного флота. Часть аэродрома занята английскими и американскими морскими воздушными разведчиками. Место для базирования очень удобное, много выходов в море, большое нефтехранилище, отличные, построенные норвежцами и немцами, склады для артвооружения и минно-торпедного оружия. Различные флотские склады, на которых было довольно много обмундирования и продовольствия, но все было испорчено огнем и заминировано. Следов боев почти не видно. Город взяли практически без боя. Немцы эвакуировались за 2 дня до начала операции по освобождению. Саперы матерятся, разгадывая минные загадки. Норвежцы относятся к нашей армии и флоту довольно сдержанно. Как и в Киркенессе, все фабрики и заводы взорваны или вывезены. Однако Жукову удалось наладить контакт с местными властями и участниками сопротивления. Поэтому у него появились добровольные помощники, несколько владельцев небольших пароходиков и всесильный владелец Норскель Фрейхт, господин Андерсун, имевший 15 крупнотоннажных судов. С их помощью из Полярного было доставлено большое количество боеприпасов, снаряжения, топлива, смазочных масел. Доставлено свежее продовольствие. Для лодок были арендованы лучшие стояночные места. Лоцманская служба порта провела занятия с командирами и штурманами всех дивизионов на право без лоцманской проводки во фьордах Тромсё. К концу августа 25 лодок дивизии базировались здесь. Кроме них сюда пришли оба линкора и крейсера «Ленинград» и «Мурманск». Система запущена еще немцами, когда все норвежские моряки были обязаны докладывать обо всех замеченных судах, кораблях и подводных лодках, автоматически продолжала работать уже на нас. Норги стали глазами и ушами дивизий. Причем зачастую их сведения были гораздо более точными, чем данные разведки флота. Город достаточно быстро превратился в главную базу Северного флота. Сюда пришли плавдоки и 2 плавмастерские. Отсюда было ближе и удобнее выходить как на защиту конвоев, так и к Нарвику, который еще оставался у гитлеровцев. Отсюда, с наступлением ночей, линкоры и крейсера, прикрываемые 12 катюшами, ушли громить Анденес. А морская пехота Северного флота, поддерживаемая катерниками и эсминцами, последовательно взяли Финнснес, Харстад и высадилась в Анденесе. В разгар боев за Анденес Жукову бородатый норвежец принес маленькую записку на папиросной бумаге на русском языке. Контр-адмиралу Жукову: немцы готовятся начать эвакуацию из Нарвика. Усиленно грузят железную руду и никелевый концентрат. Выход назначен на 12 октября. Старшина 2-й статьи Кирванен, 1-й БРМПС Северного флота. На такой же бумажке был вычерчен план немецких батарей, прикрывающих Нарвик. «Смотри-ка, живой!» — подумал Владимир, убирая записку в карман. «Ярощенко, накорми человека и дайте ему муки!» Мука служила валютой. Ее в Норвегии было мало, и она была очень дорогой. А без нее никак. Одной рыбой сыт не будешь. Адмирал дошел до радиостанции центра связи и передал сообщение в штаб флота. На позициях у Нарвика находились 3 эски и 2 катюши. Остальные прикрывали главные силы флота, которые завершали разгром основных аэродромов немцев на Лофонтенах. Но, скорее всего, их снять с операции не разрешат. Тем не менее, попытаться стоит. Подготовил РДО для лодок у Нарвика. Одна эска 10-го должна отходить с позиции. Итого 4 лодки. Головко действительно запретил вмешиваться в работу надводников. Сами они к Нарвику пойти не могут пока. Буде сохранившийся аэродром немцев. поэтому будут ждать полярные ночи. Владимир Николаевич отчетливо понял, что помощи от командования ждать не приходится. Все переключились на линкоры и тяжелые крейсера. Всячески форсировали ремонт «Гангута», возобновили постройку линкоров типа «Советский Союз». Тем более, что турбины для них валялись на складах. Поэтому он сел в самолет и улетел из Тромсе в Молотовск. Там в доках собирались 4 лодки 6-й серии, и 3 проходили ходовые испытания. Еще одна лодка застряла где-то в каналах из-за посадки на грунт. Экипажи были просто никакие. Вернувшихся из похода Векке, Егорова, Нечаева, Мадисона и Никифорова он срочно перевел в первый дивизион. Вышедшего из госпиталя Константинова, несмотря на его отговорки, направил в Молотовск тоже. Несмотря на форсированный до предела график достройки и испытаний, в строй в сентябре вступило только 5 лодок. Загрузив боеприпасы и продовольствие, лодки вышли в поход, направляясь в Тромсё. По ходу лодки попали под бомбежку с воздуха и с моря. Непонятно откуда возникшие немецкие сторожевики атаковали отряд в районе острова Ванней. Где-то здесь сохранилась немецкая база снабжения. Бой кончился в пользу лодок, но Жукову пришлось взять командование 70-й на себя, и именно эта лодка решила исход боя. По приходу в Тромсё Александр Иванович Мадисон неожиданно застрелился, оставив записку, что после того, что произошло, все будут считать его хапугой и трусом, поэтому он уходит из жизни. «Упс, приехали».